Их ожидание было недолгим. Моргану понадобилось около недели на то, чтобы переварить заманчивые и логичные предложения Шваба. Когда он убедился, что финансового несварения не произойдет, он сразу же послал за Швабом и обнаружил, что молодой человек довольно уклончив. Шваб опасался, что мистеру Карнеги может не понравиться флирт президента его трастовой компании с королем Уолл-стрит, той самой улицы, на которой Карнеги решил никогда не появляться. Тогда Джон У. Гейтс, привлеченный к этому делу в качестве посредника, предложил Швабу в определенное время случайно оказаться в отеле «Бельвью» в Филадельфии, где как раз в это время случайно окажется и мистер Морган. Но когда Шваб приехал в Филадельфию, Джон Пирпонт Морган неожиданно заболел и вынужден был остаться в своем доме в Нью-Йорке. Поэтому Шваб, уступивший настойчивому приглашению, вернулся в Нью-Йорк и вскоре появился в дверях знаменитой библиотеки финансиста. Некоторые историки экономики утверждают, что вся эта драма от начала до конца была задумана самим мистером Карнеги. Обед в честь Чарльза Шваба, его знаменательная речь и ночная беседа с Джоном Пирпонтом Морганом — все это якобы инсценировал хитроумный шотландец. Однако на самом деле все было совсем не так. Когда Шваб был приглашен к Джону Пирпонту Моргану для заключения сделки, он не мог предугадать, как отнесется «маленький босс», как называли Эндрю Карнеги, к предложению продать компанию группе людей, которых он, мягко говоря, считал далеко не безгрешными. Но Шваб взял с собой на совещание финансовый отчет на 6 листах. Цифры, выведенные его каллиграфическим почерком, красноречиво свидетельствовали о реальной стоимости и потенциальной прибыльности сталелитейных компаний, каждую из которых он считал звездой на новом стальном небосводе. 4 человека всю ночь ломали голову над этими цифрами. Главным на совещании был, разумеется, мистер Морган, твердо веривший в божественную силу денег. С ним пришел его партнер Роберт Бекон, аристократ, ученый муж и джентльмен. Третьим был Дж. У. Гейтс, которого Джон Пирпонт Морган презирал как афериста, но использовал для достижения своих целей. И, наконец, четвертым был Шваб, знавший о процессах производства и продажи стали больше, чем кто-либо из живших в то время. Его расчеты, привезенные из Питтсбурга, ни разу не подвергались сомнению. Если мистер Шваб говорил, что такая-то компания стоит столько-то, значит, так оно и было, ни больше и не меньше. Он также настаивал, что в объединение должны войти только те компании, которые он назовет. Он задумал корпорацию, в которой бы не было дублирующих друг друга производств, и меньше всего заботился о том, чтобы потрафить аппетитом своих друзей, желавших переложить финансовое бремя своих компаний на широкие плечи Джона Пирпонта Моргана. Когда забрезжил рассвет, мистер Морган встал и потянулся. Оставался только один нерешенный вопрос. «Как вы думаете, сумеете ли вы убедить Эндрю Карнеги продать компании?» — спросил он. «Я попытаюсь», — ответил Шваб. «Если вы убедите его, я гарантирую все остальное», — сказал Морган. До сих пор все шло гладко. Но захочет ли Карнеги продать свой бизнес? Сколько он может потребовать? Шваб полагал, что около 320 миллионов долларов. И что он потребует в качестве платы? Обычные или привилегированные акции? Закладные? Наличные? В то время никто не смог бы собрать наличными треть миллиарда долларов. В морозный январский день на поле для гольфа Сержант Эндрюс среди вересковых пустошей Вестчестера встретились Эндрю Карнеги, закутанный в несколько свитеров, и Чарльз Шваб, по обыкновению говоривший без умолку для поднятия духа. До тех пор, пока они не вернулись в уютный теплый коттедж мистера Карнеги, никто не говорил о деле. Но потом Шваб с такой же убедительностью, которая загипнотизировала 80 нью-йоркских миллионеров в университетском клубе, заговорил о мудрости своевременного ухода из большого бизнеса и о бесчетных миллионах, способных удовлетворить любые прихоти пожилого человека. Карнеги сдался. Он написал на листке бумаги цифру, протянул его Швабу и сказал: «Хорошо. Вот за какие деньги мы готовы продать их». Цена составляла около 400 миллионов долларов и была сопоставима с основными расчетами, которые Шваб показывал Моргану. Дополнительные 80 миллионов долларов на самом деле представляли собой увеличение общей капитализации за последние два года. Позднее на палубе трансатлантического лайнера шотландец сокрушенно обратился к Моргану. «Мне нужно было попросить у вас на 100 миллионов больше. Если бы вы попросили, то получили бы их», — любезно ответил Морган. Разумеется, вокруг этого события поднялся большой шум. Британский корреспондент телеграфировал, что весь деловой мир, связанный с производством и продажей стали, потрясен созданием гигантской корпорации. Президент Йельского колледжа мистер Хадли заявил, что если не взять тресты под жесткий контроль, в Вашингтоне в ближайшие 25 лет появится новый император. Изворотливый биржевой маклер Кин с такой энергией взялся проталкивать новые фондовые активы, что весь избыток, оцениваемый примерно в 600 миллионов долларов, был впитан рынком в мгновение ока. Карнеги получил свои миллионы. Синдикату Моргана достались 62 миллиона долларов за беспокойство. И никто, от Гейтса до Гэри, не остался без лакомого куска. 38-летний Чарльз Шваб также получил свою награду. Он стал президентом новой корпорации и сохранял контроль над ней до 1930 года. Богатство начинается с мысли. Драматическая история о большом бизнесе, с которой вы только что познакомились, является прекрасной иллюстрацией метода, посредством которого желание переводится в его физический эквивалент. Гигантская корпорация сначала возникла в воображении одного человека. План обеспечения финансовой стабильности этой организации принадлежал тому же человеку. Его вера в успех, огромное желание, дальновидность и настойчивость в достижении поставленной цели были подлинными составляющими United States Steel. Заводы и оборудование, приобретенные корпорацией после ее юридического оформления, все это вторично. Тщательный анализ показывает, что собственность корпорации возросла в цене примерно на 600 миллионов долларов в результате одной сделки, консолидировавшей все активы под единым управлением. Иными словами, идея Чарльза М. Шваба в соединении с верой, которую он вложил в умы Джона Пирпонта Моргана и его партнеров, была реализована на рынке примерно за 600 миллионов долларов. немаленькая сумма за одну единственную идею. Корпорация United States Steel процветала и превратилась в одну из богатейших и самых мощных в Америке. Она давала работу тысячам людей, совершенствовала способы использования сталелитейной продукции и открывала все новые рынки сбыта. Таким образом, она доказала, что 600 миллионов долларов, полученных за идею Шваба, были заслуженной прибылью. Богатство начинается с мысли. Его размеры ограничены лишь разумом человека, который приводит мысль в действие. Вера устраняет ограничения. Помните об этом, заключая с жизнью контракт. Она выложит вам ту сумму, которую вы запросите.